Ночь в Самаре. 27-28 августа. Happy End. Предпоследняя ночь. Я обещал тебе написать о любви. И было это уже достаточно давно, так что самое время сдержать слово. Концепция несколько раз поменялась. Изначально это было слюняво-романтичное повествование в духе предыдущих историй о том, что настоящая любовь замечаешь сразу. Ее видно в глазах, слышно в оттенках голоса. Наверное, у нее даже есть свой запах. Правда, я пока могу только предполагать, какой. Время покажет. Затем я вернулся к истории с ведуньей. Когда голова свободна, она сама начинает думать и заново анализировать произошедшее, выискивая новые смыслы. И внезапно вернулся тяжелейший Владивосток лета 19-го. Одиночество, кризис среднего возраста и переоценка себя, незакрытые гештальты и всепоглощающий стыд за то, что солнечный мальчик на поверку оказался обычным гондоном. На этой волне я хотел тебе рассказать грустную повесть о том, как глупый Петька предал настоящую любовь. История, которая началась на Казантипе в 2007 года и развивается по сей день. Может быть, это просто череда случайных событий, а может, логичное, стройное повествование о трансформации личности. Хотел написать о Даше и о том, какой же я дурак. Прости меня, карапуз. Теперь я знаю, за что. Эта повесть была протестирована на двоих совершенно разных людях, о которых один мне доверяет, а второй не верит вообще никому. И как раз второй задавал самые важные вопросы, но так и не услышал ответов. Мне кажется, потому что мировоззрения разные, кардинально противоположные. А потом случилась Алена. Молодая и до безумия красивая девушка. Последний заказ этой смены. У нее, судя по ответам, ночь совсем не задалась. Да и утро тоже. Я попытался как-то облегчить это состояние, но единственное, что хотела Алена, домой и спать. Собственно, она и уснула в машине, предварительно спросив разрешения. В дело опять вступил мой волшебный пледик. Куфи, Ира и Влада, спасибо вам за него. Один из самых ценных подарков в моей жизни, если не самый ценный. Так мы и проехали весь город. Алена мерно посапывала на заднем сидении, иногда вкрапляя в дыхание еле слышный храп. Любой выпивавший человек храпит. Ты, кстати, тоже. Поэтому, если в твоей вдруг голове возникли всякие сальные шутки на эту тему, отбрось. Не порть картину. А я смотрел на яркое безоблачное солнечное утро, на жизнь вокруг и думал о своем, о без одного дня месяца своей жизни, о произошедших событиях, о том, что будет дальше. И когда мы доехали до пункта назначения, не решился будить Алену. Так сладко она спала, а у меня был солидный запас времени. Я сидел на водительском, положил руки на руль, смотрел в голубое небо, слушал ее дыхание и не решался ее разбудить. Настолько она была беззащитна и нежна в этом своем усталом сне. Я влюбился. Пусть на мгновение, но это существовало. И это была настоящая любовь. Ее ни с чем не спутаешь. Желание быть для нее всем миром. Просыпаться каждое утро чуть раньше будильника, чтобы просто лежать недвижно и смотреть на ее голову, на своей груди, на растрепавшиеся за ночь волосы и просто слушать, как она дышит, как бьется ее сердце. Ведунья во всем была права. Это я дурак. Просто все, что она сказала мне в ту ночь, сбылось. И то, что не сбылось, еще не наступило. Это будущее. Я вышел из машины, глубоко вдохнул, и волна чего-то очень хорошего, красивого и доброго окатила меня с головы до ног, оставляя мурашки на коже после себя. Все будет хорошо. В точности, как повторяла ведунья, метаясь по заднему сиденью в потустороннем экстазе. А когда волна схлынула, я почувствовал свое сердце. Оно было легким, как перышко, и заполняло собой всю ту пустоту, которую осталось от камня. Я смотрел в небо и наконец-то ощутил, что вот теперь все точно будет хорошо. Не может быть по-другому. Спасибо, бабушка. Я не уверен, что прав, но мне кажется, что ты по-прежнему остаешься моим тихим ангелом-хранителем, вне зависимости от того, здесь ли ты в реальном мире или там, на небесах. Я люблю тебя.